Последний кораблик остыл, последний фонарик устал, а в горле сопят комья воспоминаний. Стеклянного глаза, о-о-о, моя ворона, солнечный зайчик дешевого мира, солнечный зайчик незрячего мира. Космосовый мир победил, ликует картонный набат. Кому нужен ломтик июльского неба? Моя ворона, траурный мячик незрячего мира. Моя ворона, солнечный зайчик стеклянного глаза, солнечный зайчик дешевого мира. Пластмассовый мир победил, кирпич оказался сильней. Последний фонарик устал, а в горле сопят комья воспоминаний. О-о-о, моя ворона, траурный мячик незрячего мира. О-о-о, моя ворона, солнечный зайчик стеклянного глаза. О-о-о,